Я могу понять, как Алло. Да, здравствуйте, Елена Ивановна. Здравствуйте. Меня Павел Дмитриевич зовут, фамилия моя Якунин, коллекторское агентство «Серьезный стрейт», идет запись за кого? Ивановна, верно? Верно. Елена Ивановна, вы обращались в организацию «Орево технологии» 26 ноября 2018 года. У вас образовалась задолженность 10 320 рублей 47 копеек. Данная задолженность была переуступлена по договору цессии 382 статья Гражданского кодекса Российской Федерации. Коллекторское агентство «Сириус Трейд». Подскажите, в добровольном порядке вы намерены возвращать денежные средства? Ну вот, когда вы мне докажете свое право преемничества, тогда я и подумаю. Елена, в данном случае я с вами разговаривал о ваших обязательствах. В добровольном порядке вы намерены возвращать денежные средства, еще раз спрашиваю. Вам еще раз ответить, что пока вы не докажете свое право преемничества, я с вами ничего не собираюсь обсуждать. Вам вас уведомить должен был Орево технологии кредитов. Ну вот не уведомил. Хорошо, мы можем отправить вам данные, ну, копию договора, по которому вы были переуступлены, по электронной почте. Нет, пожалуйста, заказанное письмом с уведомлением соответствует статье 165.1. Какой? Если бы вы не перебивали, вы бы прекрасно все слышали. Так с какой статьей? Потому что то, что вы назвали, это полная чушь. Да? Но это юридически значимое сообщение вообще. Это не чушь, а Гражданский кодекс Российской Федерации. Гражданский кодекс? Ну, в соответствии с представленным федеральным законом обязана компания-кредитор обязана вас уведомить в письменной форме, а не обязательно вас по электронной почте уведомлять. Вы что-то сейчас зародили, вообще непонятно. Электронная. Не по электронной, перепутал, по Почте России. Да, но вот до сих пор этого они не сделали. Но они не обязаны этого делать именно почему. Они вам могут смс-ку отправить. А у нас есть дополнительное соглашение с ними? А с чего взяли, что для этого нужно дополнительное соглашение? Ну, потому что в 230-м федеральном законе сказано именно так. Что и письмом с уведомлением, либо курьером по почте, если фирма не установлена соглашением, да. А вы уверены, что у вас соглашение было обозначено по приоритету, что вас должны уведомить по Почте России заказным письмом с уведомлением? У нас не было соглашения, а если соглашения нет, то только письмом с уведомлением. У вас есть соглашение? У меня нет этого соглашения. У меня нет этого соглашения. Когда вы брали кредит, вы взяли на себя обязательства. Это соглашение должно было заключаться после того, как я вышла на просрочку, о чем говорит Верховный суд России. С чего вы это взяли? Вы поверхностно очень знаете законы. Да, хорошо, что вы их хорошо знаете. Елена Ивановна, вы подскажите, вы в добровольном порядке намерены возвращать денежные средства? Я вам говорю, пока вы мне документы не пришлет. Ну, я вам предложил вариант, каким образом вам получить данный документ. Вы знаете, что компания обязана. Тем более, что у вас должна была уведомить компания «Орево технологии». Я бы руководствовался 385-й статьей очень замечательно. Хорошо. Если вы хотите руководствоваться 385-й статьей, тогда в таком случае еще изучите 229-й федеральный закон о судебных приставах. Как они работают? Я очень хорошо знаю, как они работают. Вам в будущем именно с ними взаимодействовать. Так не переживайте, до суда идти даже не надо, там судебный приказ. Да, но он отменяется в течение 10 дней. Да, но вы это и намерены, да, сделать? Естественно. Елена Ивановна, ну то есть вы брали денежные средства изначально с целью невозврата, так? С целью их потратить. Ну, с целью невозврата. С целью это потратить. Это чужие денежные средства. Я говорю, ну хорошо, без цели возврата. С целью потратить, другой цели я не преследовал. Без цели возврата, и говорю. Что вы орете-то? Да я не ору, просто вы не слышите, видимо. Потому что вы херню несете. Елена Ивановна. Делайте какие-то... Вы думаете, у себя там какие-то сердце, что вы думаете? Ну так, Елена Ивановна, вы хотели, чтобы с вас что, взыскивали в судебном порядке? Вы этого добиваетесь? Да. А, ну то есть с вас только в принудительном порядке взыскивать, так? Да, да, только так. Угу. И а если компания рассмотрит вариант того, чтобы вам продать... Дальше вам продать, да ради бога. В среду в другое коллекторское агентство. Господи, какая разница? Вашему родственнику. Ну, в другое передадим коллекторское агентство. Вашим родственникам могут начать звонить. Да, как работают коллектора, я думаю, объяснять не надо. Вы же, судя по всему, очень сильно любите в интернете сидеть. Я люблю изучать законы Российской Федерации, а не в интернете. Ну, вы их очень поверхностно изучаете. Вы, это скорее всего, услышали на улице от кого-то и поверили в это, потому что вам это выгодно. Вы не понимаете, Лена Ивановна, что вы подписали договор? Это вам написали книжку, вы по нему разговариваете. Елена Ивановна, вы можете не перебивать? Да, мне не о чем с вами разговаривать. Да вы мне навязываетесь, поэтому хочу перебиваю, хочу нет. Так, ну, вы, судя по всему, очень высокого мнения о себе, да? Естественно. Скажите, ваши родственники тоже у вас высокого мнения? Естественно. Они знают о том, что вы должности? Естественно. То есть ваши все родственники в курсе и благополучно на это просто забили? А что им надо делать? А кота помочь? Как-то помочь вас зачем? Ну, Елена, посмотрите на себя. Вот посмотрите, вы себя как честного человека позиционируете? Да. Вы такой законопослушный гражданин? Да, конечно. А почему вы тогда нарушили договор и не выплатили денежные средства? Я нарушила договор, если что-то нарушила, идите в суд. Но вы не выполнили требования компании. Ой, вы не произвели оплату в соответствии с процентами. Так идите в суд. Не вам решать. Суд идти или нет? Ну, не идите в суд. Или каким образом поступать вот с вашим договором? Ну, так вы, Елена Ивановна, вы тогда прекратите предлагать идти в суд. Когда компания решит, что с вами бессмысленно разговаривать, что от вас никакого толка, что вы просто... Ну, вы хорошо скажите, вы отказываетесь от оплаты. Нет, просто на каждого человека... Я говорю, вы меня смысл избили. Елена Ивановна, вы подскажите, вот вы позиционируете себя как честного человека, да? Вы сейчас что, пытаетесь мне на совесть надавить или что? Нет, я просто ваша понять не могу. Исчезла. Зачем вы тогда брали деньги? Скажите. Это вас не составит. Вот смотрите, Елена Ивановна. Чтобы потратить, я уже вас услышал. Вот смотрите, Елена Ивановна. Для примера могу... Да, вы можете прекратить перебивать. Елена Ивановна. Для примера могу вам просто пример привести ситуацию, которая произошла со мной. Боже, около мне года неизвестна назад, ваша вскипательная история. Да, я не спорю, только я почему-то почестнее вас буду. Ну, я вас поздравляю. Потому что я не нарушаю обязательства. Ну, так я вас поздравляю. Так вы подскажите, вы бабушку обворовываете? Чем вы еще занимаетесь? О, а вы бабушка? Я вас спрашиваю. Какая-то примеры. Странная аналогия. Ну, вы человек бесчестный. Ну и что дальше? Мне ваше мнение что? Должно быть сейчас важно? Люди... Нет, я просто вам объясняю, какой вы же по сути дела человек. Ваши попытки прибывать к моей совести честны. Ну, потому что у вас ее нету, да? Да, нету. Ну, то есть вы брали деньги изначально. Для того, чтобы не возвращать. Для того, чтобы не возвращать. Елена Ивановна, ожидайте. Да, возвращала.